Глава 4. Перс и фаза. Здание едва заметно дрогнуло. Толчок не такой мощный, как при землетрясении, но сидящий на полу Максим почувствовал вибрацию вполне отчетливо. Кинг-Конг, перед тем, как с размаху влепиться в уголки, сгруппировался, прыгнул и ударил всем весом своего немаленького тела. Конструкция выдержала, но прогнулась внутрь. Сварка местами отломилась, а вмурованные в стену швеллера вывернулись, брызнув по сторонам кусками штукатурки. Монстр явно развлекался и наслаждался своей силой. Несколько уголков он выдрал с мясом, некоторые порвал длинными ручищами, потом схватил чугунную литую урну и начал ей работать, как тяжелым молотом. Если удавалось выдрать уголок, то чудище принималось им торжественно размахивать и в итоге запускало в сторону редких одиночных выстрелов. Но конструкция сдаваться не желала. Ребята со страху вбухали в нее столько железа и так его хаотично наварили, что потеря отдельных частей на общей прочности почти не сказывалось. В итоге монстр начал заметно уставать. Он делал паузы, перешел с бега на шаг, и у Максима возникла робкая надежда, что их оставят, наконец, в покое. Но не тут-то было. Устал монстр, а собачонка не только отдохнула, но и уверовала в свою неуязвимость. Стоило тому ослабить напор и остановиться, вертя уродливой башкой по сторонам, как шавка проползла под уголками, куснула острыми зубами за толстый палец на ноге и зашлась противным лаем, унижая грозного соперника. Вот с этого момента за них взялись всерьез. Без размахивания в воздухе выломанными уголками и метания их выглядывающих из укрытий мародеров. Кинг-Конг конструкцию больше не долбил чугунной урной и не пытался ее целиком вытащить на улицу, освобождая вход. Он начал ее методично расшатывать и дергать, проделывая нору под размер своего тела. Огромные, доходящие до коленей руки вытянулись и перебирали сваренные уголки, испытывая их на прочность. И слабые места, разумеется, нашлись. То, что отдиралось, отдирал, а то, что с одной стороны отламывалось, заворачивал и отгибал в сторону. Монстр упорно продвигался, и когда он втиснул свою тушу в проход до половины, Максим понял, что они умрут сразу, как отскочит в сторону последний уголок. Разумеется, можно попробовать выбежать на улицу через торговый зал, но их точно нагонит и кончит эта обезьяна. Судя по тому, как она ловко продвигается, сообразительностью там все в полном порядке. Да и вообще, кто сказал, что перед ними обезьяна? Максим внимательно всмотрелся твари в морду. На обезьяню она не походила даже отдаленно. Башка с жидкими клочками шерсти асимметрична, и одна половина больше, чем другая. Челюсти мощные, зубов два ряда. Монстр сжимал челюстями уголки с такой силой, что металл сминался и деформировался. Кисти рук с острыми когтями еще имелись своеобразные шипы-наросты, похожие на средневековые кастеты. А взгляд... Что это был за взгляд? Маленькие глазки из-под надбровных толстых дуг все прожигали ненавистью, словно лазером. Из оцепенения Максима выдернул таджик. Он его оттолкнул в сторону, просто смел с дороги и в морду твари вонзился остро заточенный конец недавно изготовленной кирки. Монстр коротко уркнул, наклонил, защищая глаза, голову и ловко поймал кирку за клюв. В следующий момент она оказалась согнута в дугу и брошена на пол. «Максим! Генератор!» Что-то Джи хотел сказать, Макс тогда не понял, но в подобные моменты положено не переспрашивать, а подчиняться, и безотказная Ямаха затарахтела в туалете. Сухроб тем временем схватил круглую бобину электрического удлинителя и одним движением смотал длинный кусок кабеля. Сверкнуло лезвие ножа, он отрезал провод от бобины и принялся быстро зачищать изоляцию до мети. Максима осенило. Замысел таджика до него дошел. Им срочно нужна палка подлиннее. Именно палка, а не труба или уголок. А еще скотч или изолента. Палки в подсобке, разумеется, имелись. И даже не одна, а несколько на выбор. Метлы, швабры, лопаты для уборки снега. Но Максим выбрал, не раздумывая, флаг и первым делом оторвал с хрустом полотнищ. Быстрее надо действовать, быстрее, а изолента, как назло, не попадалась. Он вытряхнул коробку с разной мелочью и ухватил обрадованно хомуты пластмассовые рваной упаковки. Именно хомутами он судорожно пристегнул вилку к концу палки и жестко зафиксировал. Зачищенные сухробом концы аккуратно вставили в гнездо розетки работающего генератора. План ребят Кинг-Конг понять не мог, но шум генератора ему не понравился, и он заработал быстрее. Самая трудная часть завала была уже разобрана и раскурочена. Монстр висел в частоколе уголков примерно в полуметре от земли. Ему осталось сделать всего несколько рывков, но Максим присел и воткнул палку снизу, в район паха. Крика или вопля как такового не было. Тварь дернулась и издала низкочастотный горловой звук, от которого хотелось плотно заткнуть уши. Рывок вперед безрезультатно. Рывок назад, и в мощное туловище уперлись им же загнутые уголки. Кинг-Конга заколотило крупной дрожью, и он судорожно заметался в стальном капкане. Само по себе напряжение в 220 вольт для такой туши болезненно опасно, но точно не смертельно. Тут все зависит от хорошего контакта, длительности действия и пройдет ток через сердечную мышцу или нет. Длительность воздействия с контактом успешно обеспечивал Максим, вонзая торчащую на конце палки вилку в такие места, куда не доставали лапы монстра. А заземление обеспечила вся конструкция из уголков, завязанная на проходящую по стенке трубу водопровода. «Сердечная мышца, где ты? В каком месте огромного, покрытого щитками туловища? Искать вилкой сердце глупо, тем более непонятно, где именно она у чудища находится. Тут как повезет. Но зверю не повезло в другом. С улицы оглушительно бабахнул выстрел крупнокалиберной винтовки. Максим от неожиданности дернул палкой, концы вилки коснулись уголка и сверкнула вспышка. Генератор отключился и замолчал. Сработала защита от замыкания. Хлопнул еще выстрел. Пуля, срикошетив от металла, выбила кусок штукатурки из потолка. Потом с отчетливым лязганием затвора стреляли еще дважды. Кинг-Конг больше не шевелился, и под ним собиралась большая лужа крови. «Эй, свежак! Живой? Пулей не задел?» — раздался бодрый голос с улицы. Макс с сухробом вопросительно переглянулись. Шавка истошно взлаяла на голос, и таджик замахал руками, требуя заткнуться. «Эй, ты там, отвечай быстрее! Нам тут с тобой сопли жевать некогда!» «Да жив я, жив! Чего хотел? ответил Макс, не зная, что ожидать от незнакомого стрелка. «Вылазь давай, поедешь с нами!» В разговор вступил прокуренный низкий голос. Свободолюбивого, вот уже много лет не имеющего над собой начальников шабашника, приказной тон говорившего возмутил и покоробил. Кроме того, они с таджиком после удачного отражения атаки монстра испытывали некоторую эйфорию. Ответ Максима соответствовал их настроению и обстановке. «Да ты, дядя, кто вообще? Вот сейчас я выскочил и побежал за тобой следом. Может, вы там заложников берете и людьми торгуете?» «Баран пустоголовый!» – снова заговорил веселый. «Так мы тебя спасти хотим от смерти, понял? Ты один тут через сутки сдохнешь!» «Кто баран? Зачем баран? Да я весь твой род, весь твой домовой книга!» Заступился за друга Сухруб и подкрепил сказанное эмоциональной тирадой на незнакомом языке. В ответ раздался гогот как минимум 4 глоток. «Да вас тут чего, двое? Еще чурбан с тобой! Не ссы, копченый, тебя заберем тоже!» «Шакал ты вонючий, свинья, собака! Ты людей убивал, кирка в голова, я видел! Тебя в турма посадить или застрелить надо!» «Каких людей? Ты что, копченый, вообще рамсы попутал? Мертвяков мы били! И запомни, мертвяков! Если их не бить, то потом вырастают вот такие руберы, которые вас чуть не порвал только что. Кстати, чем вы его так прижарили? Неужели электричеством? Ребята вроде слышали, генератор тарахтел. И запомните, что все, кого мы бьем, уже не люди. Они зараженные, а теперь твари мутировавшие. Понял?» Мародер складно барабанил, и Максим слушал его с интересом. На языке крутилось множество вопросов, но оскорбленный Сухроб их задать не дал и взвился, как ужаленный. «Ты сам, тварь копченый, магазин грабил, людей заражал, убивал Кирка. Какой мертвый? Зачем мертвый? Он ходит, он просто с ума сошел. Менты придет, приведет врач, сумасшедший вылечит, а тебя будет в тюрьма сажать. Обезьяна тоже ты привез и выпустил. Такой в зоопарке не бывает». Сухроб перевел дух и, услышав в ответ коллективный смех, продолжил расписывать мародерам их незавидное будущее более спокойно. «Тебе бежать быстрее надо. В Сирию или Ирак бежать надо на война. Там от ФСБ прятать будут, от ментов, но пидорасом будешь». «Это почему я там обязательно пидорасом буду?» Обиженно под общий хохот спросил бодрый, но Сухроб начал успокаиваться. Ругаться парню надоело, и он ответил ровным и спокойным голосом. «Ты за базар не следишь совсем. Плохое говоришь про человек, а такой пидорас сразу». «А ну, заткнулись, быстро! Эй, парни, выйди кто-нибудь на свет, говорить будем!» Раздался властный незнакомый голос. Макс подошел вплотную к искореженной стальной баррикаде с дохлым монстром. Со стороны улицы стоял невысокий коренастый человек, почесывая черную окладистую бороду. Он поднял руку и, не дожидаясь ответа на приветствие, продолжил. «Значит так, хлопцы, как бы вы к нам ни относились, но прислушаться в ваших интересах. И знайте, что никто и никого силком не тащит. Если слушать не желаете и все знаете сами, только скажите. У нас двое тяжело раненых, и особо базарить с вами некогда». «Нет, ты говори, мы слушаем. Мы слушаем тебя очень внимательно». Максим дернул за плечо Сухроба, давая тому знак помалкивать. «Вот и ладушки, что слушаешь. Меня Цыган зовут, а тот, кого твой друг хотел заделать пидором, Лимон. А почему не по именам, одни собачьи клички? Вот мы, Максим с Сухробом». «Тут нет Максимов и Сухробов, хорошо запомни», – рявкнул коренастый. «Тут есть Кузбасс, солдат, Бацилла, Чика, это я тебе ребят своих перечисляю. И у вас крестить по-новому положено. Ты фазой будешь. Больно ловко Рубера током ушатал. Ага, а твой друг копченый, подал голос тот, кого цыган представил как Лимона. Сухроб издал непонятный булькающий звук, но достойно ответить не успел. Его перебил цыган. «Не, копченый не годится. Обидно имя для таджика. Парень, ведь ты таджик, я верно понял?» «Да, таджик, Сухроб зовут», – осторожно ответил Сухроб, готовый отреагировать на очередной подкол или издевку. «Таджикский язык происходит от персидского, так что если мы тебя, Сухроб, в перса перекрестим, не обидно будет?» «Перс? Хорошо, пусть перс, не обидно. Копченый не надо, за копченый драться будем». «Ну вот, полдела сделано, имена вы, ребята, получили. Теперь второй вопрос, вы с нами или нет? Отвечать прошу быстро и четко. Потому как если вы с нами едете, расклад один, и если остаетесь, расклад совсем другой». Зависла пауза. Максим с Сухробом вопросительно переглянулись. «Ты вроде рассказать нам хотел еще чего-то». «Ох, ребята, если бы вы знали, как нам некогда, но вы помогли нам заколбасить Рубера. А такая помощь стоит дорого. На его туловище мало уязвимых мест, и все они закрыты. Но у вас получилось обездвижить тварь, и Чика ее с винтаря в упор заделал. Ладно, постараюсь доступным языком для новичков. Вы, ребятки, попали в такую задницу, откуда выхода нет и никогда не будет. Нет тут ментов, армии, школ, больниц и заводов. А есть только за каждым углом смерть, ненависть и куча желающих вами пообедать. Но имеются спокойные места, и мы зовем их стабами, что означает стабильный кластер. И в них подобная хрень с перегрузками почти не происходит. Там расположены поселения людей, почти нет тварей, и именно в подобное место мы сейчас вас приглашаем. Придете в себя, смотритесь, с народом пообщайтесь и решите сами, как жить дальше. Договорить цыгану помешал хорошо знакомый посторонний звук. Из глубины подсобки почти не видно неба, но звук работающих вертолетных двигателей ни с чем другим спутать невозможно. Мародеров как ветром сдуло, ребята готовы были прыгать и кричать от радости. Перевернутый и сошедший с ума мир снова встал на место. Мир такой уютный и домашний. С полицией, судами, работающими магазинами и безопасными для прогулок улицами. Вертолеты сделали круг над кварталом, послышался характерный звук работающих пулеметов и хлопки ракет. Любому дураку понятно, что в ситуацию вмешалась армия, и надо ожидать зачистки местности. Скоро, очень скоро на перекрестках встанет бронетехника, заработают посты и откроются обозначенные красными крестами пункты помощи. А суровые мужики в касках и бронежилетах вычистят с улиц нечисть и обязательно разберутся с мародерами, которые наверняка уже удирают прочь. Но вертолеты улетели, а суровые мужики в бронежилетах пока ничем себя не обозначили. Да и мародеры, оказывается, убегать не думали. Дверной проем снова заслонил цыган. «Все, мужики, время зажало окончательно. Пора нам сваливать, и мне нужен ответ. Все вопросы зададите по дороге». «Нет, цыган, давайте вы без нас уедете, а мы тут подождем армию с полицией». Макс с трудом сдержал восторг. «Так вы подумали, что... Идиоты! Это были вертушки внешников! Запомните, внешники гораздо хуже и опаснее тварей. Они таких, как вы, лохов на органы раскидывают и в свои миры увозят. А вообще всё... Базар закончен, оставайтесь. Но сначала возьмите живчик и берегите, как зеницу ока. Запомните, живчик – это жизнь, и употреблять его по глоточку, как лекарство». По полу под висящим рубером в сторону ребят катнулись две бутылки с жидкостью. Максим их поймал, открутил в одной крышку и понюхал. Пахло приятно, но пробовать на язык он не решился. «Цыган, чего в бутылках? Лекарство. Голова болит? Тошнота мучает? Можешь не отвечать, я и так знаю. Глотка три сделай и подожди немного. Придёшь в норму, гарантирую. Ещё оставляем вам у входа две упаковки минералки, консервы разные из сухпаёв армейских». «А вы, я смотрю, добрые. К чему бы это?» «Это к тому, что в мире, где ты сейчас находишься, жратва – говно, и барахло всякое – говно, и денег нет, и золото – пустой металл». «А что не говно?» – спросил Максим заинтересованно. «А не говно моча!» – сострил стоявший разговор Лимон и уже с серьёзным видом продолжил. «Патроны, гильзы, капсуля, пули, мощные стволы, любые пулемёты. В стабах навыки полезные высоко котируются. Если ты хороший химик, электрик, кузнец или по машинам здорово сечёшь, то всё у тебя в порядке будет. И живец, и женщины, и жратва вкусная». «Живец – это то, что вы нам сейчас в бутылках кинули?» «Да, он. И запомни, без живчика в мире стикса смерть. Быстро и неприятно. Только не спрашивай, из чего его делают. Пусть тебе это другие объясняют. И расскажу заодно за горошины, спараны и жемчуг. Основная валюта зоны – именно они. А мы, извини, торопимся. У нас ребята умирают». «А стикс? Что такое стикс?» «Стикс-фаза. Общее название той задницы, в которую нас всех забросило. Понятно?» Снова вступил в разговор отходивший в сторону цыган. В руках у него красовался помповый Мосберг в смазке, от взгляда на который у Макса потекла слюна. «Цыган, а цыган, за продукты благодарим, но может на прощание ствола подкинуть? Вы их в спорттоварах хорошо подняли. Тут, сам понимаешь, твари всякие». «Зачем тебе фаза криминальный ствол?» Голос Лимона звучал ехидно и с издёвкой. «Тебя скоро армия со спецназом выручать приедут. Только подождать немного надо. Сидишь себе спокойно, халявную консерву лопаешь, да минералкой запиваешь. А стволы с магазина краденные. Полиция всякие вопросы задавать начнёт. Зачем тебе лишние проблемы, фаза?» Над ними явно насмехались, но возразить Лимону было нечем. Да и не хотелось спорить, а вот ружьё иметь хотелось. Максим скосил взгляд на цыгана, тот всё понял верно и вмешался. «Хорош, Лимон, над свежаками издеваться. Мы все такими в своё время были. А ты, фаза, если хочешь Мосберг, заработай». «Я готов. Что надо сделать?» – бодро отозвался Макс. В скорое появление силовиков он верил и уходить с мародёрами не собирался. Но столкнуться с очередной тварью, имея в качестве оружия кирку и нож, не улыбалось совершенно. «Да пустяк, не парься. Башку руберу отрезать надо и нам выкинуть. А то застрял он в ваших железяках. Просто так не выдернешь. Или откройте двери в зале. Лимон зайдёт и сам всё сделает». «Башку монстру? Да мне её никак». Вместо ответа по полу прилетел огромный нож мачете с широким длинным лезвием. «Давай, фаза, смелее. Только смотри. Башка обязательно должна быть вместе с шеей. Режь не под черепом, а как можно глубже в плечи. А то, смотри, повредишь самое ценное. Как голову выкатите, с нас сразу Мосберг и вертикалка и 50 патронов, картечи пулевые. И нож себе можете оставить. Ох, знал бы ты, парень, сколько ещё разных бошек вскрыть придётся». Отрезать голову ножом не получилось. Её сухроб отпилил бензопилой, которую им подали заботливые мародёры. Максим завёл генератор, они вырезали болгаркой мешающие процессу уголки, и сухроб голову отпилил, перепачкавшись кровью от ботинок до самой головы. Мародёры с ними поступили честно, и ружья с патронами отдали. А ещё добавили 10-литровую бутыль воды от кулера, зимний костюм рыбака сухробу и пару кирок, которые правильно назывались клювами. «И запомните, ребята», – вещал на прощание цыган, – «выходите строго в южном направлении, пока в стабильный кластер не упрётесь. Что это такое, разберётесь, и в любом случае мимо не проскочите. Живчика мы вам хорошо отсыпали, но помните, что в больших дозах он ядовит, так что себя сдерживайте и не увлекайтесь. Голова прошла, больше не тошнит, и всё, хорош». Бутылку с глаз долой в рюкзак. Тут долго не задерживайтесь. Кластер только перезагрузился, и сюда сейчас вся погонь лезет. А вы для них – жратва, и жратва вкусная. И рубера дохлого не трогайте, пока не завоняет. Если тут торчать намерены, то знайте, его труп всю слабую нечисть отпугнёт. На этом всё. Удачи. Надеюсь, ещё увидимся». И будут спрашивать, запомните, вас крестил рейдер-цыган. Колонна из трёх покорёженных машин заурчала моторами и тронулась, посигналив на прощание. Максим с сухробом, вооружённые новенькими ружьями, вышли на крыльцо кафе через торговый зал и помахали им в ответ руками.